Ночь на 11 сентября. Ночь ясная и свежая. Нахлынули тяжелые воспоминания прошлых жизней. Очень старалась устремиться к будущему, но тоска прошлого заслоняла светлое будущее. Вечер у кресла владыки. «Истина, сказанная тобою о силе любви к человечеству, разве можно любить сад и презирать цветы? Разве можно преклоняться перед прекрасную силою и не являть уважение любви? Я уявляю, что сила, украшающая нашу вселенную, утверждается как наша матерь мира, женское начало». Конечно, можно привести столько научных примеров, указывающих на творческое назначение женщины. Отрицающие явление женского творчества могут знать, что женщина добровольно отдает. Права имущие не значит права утверждающие. Потому путь женщины назван добровольным даянием. Конечно, космически все переплетается. Но человечество нарушает закон высшего разума. Потому женское начало является таким прекрасным. Потому вершина бытия не может быть без женского начала. Насколько люди обезобразили все великие космические законы, насколько люди отошли от истины. Твои мысли, как жемчуг духа, твои пути полны добровольной отдачи. Мы называем добровольно отдающим того, кто имеет полную чашу. Я твою тоску чуял, тоска у преддверия радости. Так нужно сердце беречь. При таком напряжении возгорания нужно беречь. Ведь создаешь новое тело, ведь сношение с нами не прерывается. Я всегда с тобою. Нашему Фуяме успех. Сказал.